В зале библиотеки было привычно тихо и светло. Где-то изредка шелестели листы старых артефактов и доносились слабые звуки шагов. За одним из столов, у единственного стеллажа по тематике «Магия тьмы», за столом сидел маг. Он задумчиво смотрел на полку, попутно проводя тренировку, в спокойном темпе меняя форму силы из одной фигуры на другую. «Неужели это все, что есть по тьме в университете?» – задумчиво произнес он. «Хотя, если знать, что ищешь, и складывать факты, можно обойтись и этим». Маг кинул взгляд в тетрадь с набросками, затем на раскрытую книгу и встал. «Отсроченные заклинания такого эффекта не дадут», – произнес парень. «А вот ведьмовские штучки будут в самый раз». Темный ученик пододвинул лестницу к стеллажу и полез на самый верх, туда, где огромный древний талмуд манил древними рунами, первые буквы в названии которых складывались в слово «проклятие». «Вот это-то нам и нужно», – кивнул маг, вытаскивая объемистый трактат. «Посмотрим, чем это нам грозит и стоит ли с этим связываться». Спустившись с книгой, он аккуратно ее раскрыл и с раздражением выругался на русском. «Ну и какой осел пишет книги рунами?» Немного помассировав виски, он закрыл книгу и повертел ее в руках. «Это трактат ранейской эпохи», – услышал он тихий женский голосок. «Рунами писали только тогда». Маг оглянулся и обнаружил за стеллажом молодую девчонку в форме стихийного факультета. «Привет», — улыбнулась она. Покрой одежды всех факультетов был довольно свободный, и под ней можно было мало что разобрать. Но формы этой особы были настолько выдающимися, что даже свободная мантия не могла скрыть пышную подтянутую грудь третьего размера. «Привет», — кивнул маг. «Очень похоже на правду, но сама прикинь, сколько стоит трактат ранийской эпохи, и дадут ли его в пользование ученикам?» «Копия?» – нахмурилась девушка. «Нет, издевательство», – буркнул маг. «Зачем давать доступ студентам к книге на рунах? Только чтобы поиздеваться и заставить их заниматься переводом». «Но, может, это шифр?» «Шифр», – усмехнулся маг. «Это глупо. Только если использовать это как защиту от...» Тут парень замер от возникшей идеи и едва слышно закончил предложение. От дурака. Маг начал вертеть книгу, ища хотя бы какую-то подсказку, и он ее нашел. Руны при переворачивании вверх тормашками книги немного сдвигались, образуя уже совершенно другую вязь, которая переводилась на современный язык как «истина». «Руны под разным углом сдвигаются», – пробормотал маг и открыл первую страницу. Вертя книгу и так, и эдак, парень хотел увидеть сдвиг рун в тексте, но ничего понятного прочитать не удалось. Вместо этого он обнаружил странное пятно. На листе из толстой бумаги оказалось место, надпись на котором довольно часто стирали. «Здесь явно была какая-то надпись», – пробормотал он, подходя к небольшому светильнику. «Только не разобрать, что именно». «А что если...» Маг поднял взгляд на девушку, которая подошла и вместе с ним разглядывала странное место. «Можно твою шпильку?» – спросил темный ученик, указав на волосы незнакомки. Получив удивленный взгляд и импровизированные пищи и принадлежности, парень сел за стол и, положив перед собой книгу, начал наполнять одну руку тьмой. Когда на ней появились первые капельки силы, он начал макать острый конец шпильки и рисовать ими руны. Поглядывая на корешок книги, где была обнаружена заветная надпись, меняющая смысл под разным углом, маг воспроизвел на потертом месте слово «истина» из рун. Не успел он закончить последнюю руну, а девушка рядом ахнула. На ее глазах руны в книге зашевелились и изогнулись. Некоторые, полностью растворившись, превратились во вполне читабельные буквы. «Вот тебе и шифр», — усмехнулся маг. «Ты ведь темный маг, так?» — спросила девушка, с интересом поглядывая в книгу. «Он самый». Кивнул парень, довольно ухмыляясь и подтягивая к себе тетрадь с записями. «Что-то хотела?» «Нет», — мотнула она головой. «Просто интересно». «Угу», — кивнул темный ученик, уже углубляясь в текст и не замечая ничего вокруг. «Ничего, если я рядом посижу?» — поинтересовалась незнакомка, оглядываясь в поисках еще одного стула. «Меня Жанет зовут». «Угу», — кивнул парень, уже на автомате, создавая перед собой из силы тренировочную фигуру. Маг – темное таинство, темный маг, некромант, извращенец и негодяй.